голливудском сне. Ты в белом платье ангельском плыла навстречу мне. И две судьбы в одну судьбу навек переплелись. Любить друг друга мы с тобой клялись. А после в подвенечном белом платье ты падала тогда ко мне в объятья. И кольца обручальные звенели. Не от вина, а от счастья мы пьянели. Куда же все ушло? Уходя, уходи, и не надо лишних слов. Уходя, уходи, видно, кончилась любовь. Уходя, уходи, понапрасну не кричи. Уходи и оставь свои ключи. Сначала было все у нас люблю, люблю, люблю. Ночами было все у нас хочу, хочу, хочу. И этот сказочный рассказ я помню наизусть. От этого еще сильнее грусть. Потом тебя как будто подменили. Не зря мои друзья мне говорили, что ты случайно встретила другого, богатого, престижного, блатного. Прощай, навек прощай. Уходя, уходи, и не надо лишних слов. Уходя, уходи, видно, кончилась любовь. Уходя, уходи, понапрасну не кричи. Уходи и оставь свои ключи. Уходи и оставь свои ключи. Уходи и оставь свои ключи.